веселые и выбритые, пухлощеки. Они с удовольствием оглядывались на пройденный ими борцовский путь. Кто скажет, что они плохо боролись? Это они уничтожали и уничтожили столько писателей, артистов, музыкантов, ученых. Это они загнали в могилу и Вавилова, и Сабинина. Это они сжили сосвету Булгакова, Пастернака и Гроссмана. С теплой улыбкой они поглаживали плечи и крупы раздавшихся жен. Они хорошо всласть поборолись. С утра взрывались их телефоны. Нетерпеливые заказчики все призывали не успокаиваться, не прятать перьев, бороться, бороться. Они и боролись, сил не щадя, не жалея ни времени, ни бумаги. И было достойно восхищения, что при такой беспримерной занятости они никогда, никогда не опаздывали к окошечкам касс получать гонорары за героическую борьбу. С детства мне крепко вбивали в голову: нет ничего святей коллектива. Футбол укреплял во мне чувство общности: не будет команды, не будет игры. Однако в эту московскую зиму я усомнился в привычной формуле. Коллектив великолепно способствовал избавлению от персональной ответственности, он волшебно помогал человеку пережить свое нравственное падение. Я, как все, народ неизменно прав. Впервые, боясь себе признаться, я ощутил всю ложь отречения от собственной сущности, всю ущербность растворения своей личности в стае. За долгие годы я не видел ничего отвратительнее толпы, послушного следования за пастырем, гипнотизирующим недоумков. Я счастлив, что я этой силы частица. Я вспоминал слова Маяковского с болью и чувством стыда за поэта. Пройдет полтора десятка лет, и мой Печорский в «Друзьях и годах» лишь горестно разведет руками. Просыпается какой-то странный инстинкт, все словно возбуждают друг друга. Людей, подвергавшихся этим гонениям, попеременно провозглашали космополитами, антипатриотами, буржуазными националистами. Буржуазные националисты, если бы они существовали не в газетных статьях, а в реальной жизни, были бы космополитам враждебны. Носители национальной идеи не принимают космополитизм. Не более разумно считать космополитов антипатриотами. Шиллер любил свою Германию и, больше того, был ее демиургом. Однако же именно он воскликнул, что звание космополита много выше любого дворянского титула. Патриотическое чувство отнюдь не помеха человеку ощущать себя гражданином планеты, да еще такой маленькой и взаимозависимой. Я знал, что чувство это интимное, тихое, связанное с ностальгией, не патетическое, а поэтическое. Но переданное не одописцами и не шинельными стихотворцами, а прежде всего поручиком Лермонтовым. Именно странная любовь, странная, смутная и неотвязные, дрожащие огни печальных деревень, а, может быть, пряный соленый ветер приморского закавказского города и это замирание сердца при имени Пушкин, как при пароле. Но стоит лишь о нем завопить с надрывом, гордыней, нелепым пафосом, и что остается от патриотизма? Любовь, обнародованная на площади, обращается в обычный товар и, хуже того, в предмет спекуляции. Патриотизм, ставший профессией в устах лобазников и ярмарочных зазывал, сразу утрачивает все человеческое. В нем появляется нечто рычащее, нечто звериное, патологическое. Оказывается, он может шагать только под военные марши, под вопли угроз, в одной униформе, не отличаться, не различаться, скорее слиться в хоре, выбросить руку в приветственном жесте, скорее вытащить несогласных, упрямо стремящихся сохранить необщее выражение лица. «Тише, тише, господа! Господин из кариотов, патриот из патриотов приближается сюда», — предупреждал русский сатирик еще в середине прошлого века. Нет, не случайно, еще ребенком, заслышав первый фанфарный гром, настойчивое прославление предков, театральное преподание к памятникам, подчеркивание своих превосходств, я записал в своей тетрадке: если снова дым Отечества, мировой весны милей, это значит, человечество превращается в зверей. Хватило ума никому не показывать, минит еще несколько лет. За эти несовершенные рифмы мне точно бы не сносить головы. Выше любого дворянского титула, милый Шиллер, не прежним дворянам, не нынешним, вытащившим свои родословные, и не приснится твоя высота. Чем дольше живу я на этом свете, тем больше ценю граждан мира. Вы кровью врагов политы, мы тонем в слезах друзей, скитальцы, космополиты, последний отряд людей. Только они со своим благородством, всечеловечностью и широтой могут еще спасти эту землю. Псевдопатриотический раж своей убогой провинциальностью, своей ксенофобией и агрессивностью способен разве ее погубить? «Человек — мое имя, немец — мое прозвище», — сказал когда-то Адольф Фистерберг. «Антипатриоты», — ответил Сталин, — «безродные космополиты». И тысячи подголосков вторили: «Космополиты, космополиты». Эти бесстыжие жалкие дни со всем их заказным исступлением, думаю, никогда не забудутся, тем более что забыть не дадут. Само собой, все эти ярлычки из грозных речей и передовиц явились не более чем эвфемизмами. Все они обозначали евреев. Грустно об этом писать и сегодня, но Сталин хорошо понимал, чем крепче объединить население. Бесспорно, жила в нем и личная ненависть к этому Авраамову семени, но был и холодный, жестокий расчет. Когда во время поездки в Америку Михоэлс уверял Эйнштейна, по долгу советского патриота, что мы решили еврейский вопрос, ученый горестно усмехнулся. «Друг мой, уж лучше вам промолчать. Антисемитская проказа — тень иудея. Куда ни кинешься, тень эта следует за тобой». Годы идут, эпохи проходят, вокабуляр не больно меняется, набор остается примерно все тем же. В своем знаменитом рассказе «Корь» Куприн блистательно изобразил скотоподобного помещика, уверенного в незыблемом праве учить своих детей и знакомых, а заодно диктовать всему миру, как тому следует жить и думать. Вот он сидит после обеда, сытый, довольный, с красным лицом, лоснящимся от пота и жира, безостановочно разглагольствует, благо жена и студент-репетитор, двое зависимых людей, вынуждены ему внимать. Что же отрыгивает это животное? И главное, везде жить, жить, жить. Кто у нас доктор? Шмуль. Кто аптекарь, банкир, адвокат? Шмуль. Вся русская литература танцует маюфес и не вылезает из миквы. Недаром кто-то сострил, что каждый жид — прирожденный русский литератор. Положение, что и говорить, хуже некуда. Но оратор не теряет надежды. «Но нет!» — грозно закричал Завалишин, внезапно багровея и выкатывая глаза. «Нет!» — повторил он, ударив себя изо всей силы кулаком в грудь. Этому безобразию подходит конец. Русский народ завтра проснется, и тогда он стряхнет с себя блудливых, радикальствующих интеллигентов, как собака-блох, и так сожмет в своей мощной длани все эти угнетенные невинности, всех этих жидишек, хохлишек и полячишек, что из них только сок брызнет во все стороны, а Европе он просто-напросто скажет «Тубо!» Старое. Невозможно отделаться от наваждения, что это написано Александром Ивановичем не в самом начале XX века, а только сегодня, когда столетие доживает свои последние дни. Ни тысячелетние проказы, ни катастрофа, ни дело врачей, ни стыд ползучей дискриминации, растянувшейся на десятки лет, не дали людям иммунной силы. В «Горькой книге» Борщаговского «Обвиняется кровь» есть одна гипотеза. Она в том, что трагедия евреев была в их отказе от ассимиляции, в этом упорном сопротивлении.